Народу в кафе было немного, зато все как на подбор. Перевитые венами, бугрящиеся мышцами мужчины, стройные, в меру подкачанные женщины. По словам Кости, в такое время любители в качалку не ходили, только завсегдатые. Посетив тренажерный зал, они спускались в кафе выпить протеиновый или кислородный коктейль. На меня, заказавшего отбивную с картошкой фри, смотрели как на сумасшедшего. Костя тщательно, блюдущий режим, выбрал котлеты на пару и зеленый салат. Пока котлетки доходили, он закрылся покетбуком и старательно делал вид, что не имеет ко мне никакого отношения. Я не возражал. Литературные пристрастия Кости вызывали во мне смешанное ощущение смущения и стыда. Судя по обложке, эта книга не являлась исключением. Черно-красный вампир вгрызался в горло юной девы с таким остервенением, словно его год держали на овощной диете. Дева, как ни странно, не возражала. Видать, тоже была поклонницей сумерек. Костя заржал так, что я чуть не подавился отбивной. «Тише ты!» «Не, ну ты зацени!» Костя откашлялся. Петр Алексеевич взял в руки столовый нож и грустно проговорил: «Ленечка, сейчас я принесу вас в жертву!» «Не надо, Петр Алексеевич!» — закричал Леонид. «Я знаю три заклинания, вам же хуже будет!» Я закатил глаза. «Нет, ну а что, правда жизни?» Помню, как-то в Дагестане схлестнулись. Прет на меня один такой маджахед маджахедом. В руке ятаган, в глазах безумие. Тоже в жертву принести хочет. И главное, чую, сильный он, не ниже четвертого уровня. Так что непонятно, кто кого. Ну, я сложил руки, будто фаербол кидать собираюсь. А он — бац! — в ответ сферу отрицания. Ну, пока ставил, я ему с правой челюсти сломал. Костя продемонстрировал короткий хук. «Автор кто?» «Автор?» Костя словно бы с удивлением посмотрел на обложку. «Феликс Зилич. Румын какой-то». Я поперхнулся кофе. «Почему румын? А кто еще будет с такой фамилией?» Я не нашел, что ответить. Когда с отбивной было покончено, подоспели Кости на котлетки. «Так, ты меня сюда зачем затащил?» «Пожесть», — прошмакал Костя с набитым ртом. «А Веденееву кто ловить будет? Где обещанный мозговой штурм?» «Мозговой штурм? Ты придумал». Одним усилием Костя проглотил первую котлету. «Ты говорил, у тебя есть идея». «Идея есть», — довольно ответил перевертыш, подцепляя хрустящий огурчик. «Если ведьма осталась жива, и если рюкзак так важен, почему Веденеева его не забрала? Ведь у нее было несколько дней». «Ты украл мой вопрос», — возмутился я. «И почему же?» «Тут одно из двух. Либо она не выжила, либо рюкзак у нее не один». «Снова здорово», — я отодвинул пустую чашку. «Мне казалось, второй портал всех во всем убедил, и настаивать на смерти Веденеевой больше никто не будет». «Парашюты намного проще порталов», — наставительно сказал Костя. «И то не всегда раскрываются». «Всякая аналогия лжива», — не менее наставительно ответил я. «И про второй рюкзак, кстати, неубедительно. Спрятала бы один в укромном месте, а потом спокойно забрала. Хоть через один портал сбеги, хоть через другой». «Или он настолько важен, что она сделала запасной», — не сдавался Костя. «Что, кстати, очень возможно, если она задолжала за порталы высшему магу. Они крайне не любят, когда их планы срываются из-за разгильдяйства». Я хотел поёрничать, откуда у Кости опыт общения с высшими магами, но передумал. В конце концов, не такая уж невероятная версия. Чем-то же ведьма мага заинтересовала. Знать бы еще, кто этот высший. «Кстати, помнишь, ты рассказывал про девушку, которая тебя в сумрак затащила и к нам в дозор направила?» Продолжал развивать тему Костя. «Может, она за всем и стоит?» Мне стоило большого труда сохранить невозмутимое выражение лица. «С чего ты взял?» «Сам посуди. 100 лет неизвестных магов не было. И вдруг разом два. Какой-то странный наплыв. Как по мне, одно и то же лицо». Я уставился в стол, чувствуя, как кровь приливает к лицу. «Костик!» Веселый возглас прозвучал как нельзя кстати. К столику подбежала молоденькая девушка. Через секунду Костя уже подхватил ее, легко покружил в воздухе и радостно повернулся ко мне. «Знакомьтесь, Юлька, моя невеста, Алексей — очень хороший друг». Я поспешно поднялся, растерянно пожал девушке руку. Та тут же отвернулась к суженому. «Прикинь, Топоров сегодня сказал, что если я так дальше буду заниматься, осенью от клуба на региональные по бодифитнесу пошлет». «А ты сколько сейчас жмешь?» «Полтинник». «Неплохо». «Неплохо?» Она отвесила Косте подзатыльник. «Какая ты агрессивная. Пойди-ка протеинчиков поешь». «Какой ты умный. Ты хоть знаешь, что такое протеины?» «Знаю, конечно, белки. Хоть чему-то вас в армии научили». «Вообще-то не совсем», — вклинился я. «Протеины — простые белки. А еще бывают сложные — протеиды. Так что приравнивать белки и протеины не совсем корректно». «Очень интересно», — скорчила гримасу девушка. «Уверена, Костя во всем разберется». Она ускакала к кассе. Я поднялся следом. «Ладно, пойду я». «Ты чего, обиделся, что ли?» Костя посмотрел на меня с удивлением. «Нет, просто есть одно дело». Я вздохнул. «Да все нормально, честно. По крайней мере, я теперь понял, зачем ты меня сюда затащил. Девушка красивая, выбор одобряю». Костя немедленно расплылся в улыбке. «Огонь, девка, правда?» «Под стать жениху». Я немного натянуто улыбнулся. «Ты, главное, в курсе дел, держи. Ты же знаешь, я всегда готов, если что». «Обязательно». Я пожал ему руку, помахал на прощание Юле и поспешил на улицу. Вечная серая пустота сумрака. Линия силы почти невидимая, но прекрасно ощутимая. Гибкая, упругая, похожая на лассо. Я попробовал накинуть петлю на каменный столб, и лассо выскользнуло из рук, распалось тусклыми искрами. Я лихорадочно попытался восстановить контроль. «Алексей, подожди!» Анна тронула меня за руку. «Что случилось? Ты сегодня сам не свой». Я оставил попытки обуздать тонкий ручеёк энергии, постарался восстановить дыхание. Как всегда безуспешно. Сумрак оставался чужой стихией, притягательной, дающей невероятные возможности, но столь же смертельно опасной, как арктический буран или иссушающая жара Сахары. Во всяком случае, для меня. Анна чувствовала себя как рыба в воде. Не похоже, чтобы безжизненные пейзажи или изматывающий ветер ее беспокоили. Очки у нее, что ли, волшебные? Наденешь, и серый мир раскрашивается в розовые или изумрудные тона. «Алексей!» «Да, все в порядке». Я смахнул пот со лба. «Как тебе удается? Даже шеф напрягается, когда надолго в сумрак уходит. Одна ты, как огурчик». Анна засмеялась. «Сочтем за комплимент». «Алексей, поверь, ты делаешь огромные успехи. Подняться за полгода до 5-го уровня — выдающиеся достижения. Помнишь, как проходили наши первые встречи? 1-2 минуты в сумраке, потом ты мешком вываливался и даже не мог вернуться. А сейчас ты держишься по 10 минут, а с перерывами уроки растягиваются на целый час. Это очень-очень много, честное слово». Я поморщился. Все эти уроки и честные слова немного бесили. Да, Анна находилась в положении учительницы. Да, за полгода она объяснила мне больше, чем все дозорные вместе взятые. Но к чему такое отношение, как к первокласснику, честное слово? Я поймал себя на мысли, что употребляю ее словечки, и мысленно чертыхнулся. «Ладно», — смилостивилась Анна. «Перерыв 5 минут. Потом возвращайся, жду тебя здесь». Я вывалился из сумрака и растянулся на кровати, судорожно ловя ртом воздух. Комплименты бесспорно приятны, но радоваться особо нечему. После тренировок я по-прежнему как выжатый лимон, и то, что теперь я могу держаться на плаву 10 минут вместо одной, не очень утешает. Юношеский максимализм, наверное. Как всегда, 5-минутный перерыв растянулся на 1/4 часа. В конце концов я высосал оставленную возле кровати бутылку колы, без всякого аппетита сживал плитку черного шоколада и только тогда сумел подняться. Возвращаться не хотелось. Не только потому, что предстоящее погружение было уже 3-м за сегодня. Я не знал, как себя вести с Анной. Невинная версия Кости как обухом огрела. И высказал-то он ее не всерьез. Перевертыш просто хотел задержать меня до прихода Юли, чтобы похвастать своей спортивной невестой. Только вот правды в ней содержалось больше, чем во всех моих продуманных детективных догадках. А мне, барану, даже в голову не пришло, что милая учительница Аня может быть связана не только с убийством вампирши, но и с Веденеевой, и с сумеречными порталами. При том, что лично видел, как она открывает порталы щелчком пальцев, видел, но 2 и 2 не сложил. Если подумать, что я вообще о ней знаю? Добрая, Милая, светлая девушка. Девушка ли? Да, выглядит она на 20, но, судя по интонациям, держит меня за подростка. Светлая? Без сомнения. Максим Максимович как-то говорил, что выдать светлого за темного невозможно, и наоборот тоже. Скрыть ауру, прикинуться человеком запросто, подменить цвет — нет. Но свет светом. А что кроме него мы имеем в остатке? Да ничего. О прошлом Аня никогда не рассказывала, о себе тоже. Являлась по вечерам несколько раз в неделю, проводила занятия и уходила. Шутила, смеялась, давала советы, критиковала, но никогда ничего не рассказывала. Никогда. Ничего. А я, дурак, успокаивал себя, дескать, я такой особенный, что ко мне проявляют индивидуальный подход. Вспоминал китайскую мудрость о том, что талантливый ученик всегда встретит подобающего учителя. Повторял народную пословицу: «Дареному коню в зубы не смотрят. Баран. Самовлюбленный тупой баран». Но хрен с ним, с прошлым. Что делать сейчас, когда я, наконец, прозрел? Сообщить шефу? Прикинуться, что ничего не произошло, и попытаться выудить информацию? Спросить прямо? Я поднял тень, решительно шагнул вперед. Анна сидела на невысоком каменном уступе и расчесывала деревянным гребнем волосы. Сумеречная Рапунцель. Идиллия. Хоть сейчас картину рисуй. При моем появлении волшебница улыбнулась и убрала гребень. «Готов?» «Анна, мне надо у вас кое-что спросить». Я постарался, чтобы голос звучал твердо. «Конечно, Лёша». Ее улыбка стала чуть смущенной. «Вы знакомы с Веденеевой Лидией Николаевной?» «С кем?» Удивление выглядело вполне искренним. «Веденеева Лидия Николаевна, темная иная ведьма, пятый уровень силы». Анна посмотрела на меня с легкой обидой. «Никогда о ней даже не слышала. И вообще, я никогда не зналась с ведьмами, и ты бы, Лёша, тоже не общался. Лживые, изворотливые змеи». Повисло молчание. «Здорово, я спросил. Зашел, как говорится, с козырей». А она взяла и ответила «нет». «И что теперь делать? Допытываться дальше? У меня ни зацепок, ни доказательств, даже догадок толком нет. Одна голая возможность». «Лёша, что случилось?» — озабоченно спросила Анна. «Ты лучше скажи прямо, может, подскажу чего?» И я рассказал все: про убийство мага-геометра, про расследование с Юрием Юрьевичем, про Веденееву и её батарейки, про побег и сумеречные порталы, про гараж и рюкзак с ведьмовскими принадлежностями. Анна слушала, не перебивая. Она всегда дослушивала историю до конца. Пару раз по ее лицу пробежала тень. «И ты решил, что мы как-то связаны?» — спросила она, когда я закончил. «Я должен знать. Я же теперь в дозоре, и порталы... С такой легкостью их открывать больше никто не умеет, даже шеф!» Последнюю фразу я добавил ради красного словца. «Откуда мне знать, что умеет шеф?» «Лёша». На лице Анны появилось мучительное выражение, словно она не знала, как выразить простую, самоочевидную мысль. «Лёша, при чем здесь порталы? Я светлая, понимаешь? И я никогда не пойду на сделку с темными. Ты же такой же, ты должен понять». Я вспомнил слова шефа. «Ты их боишься? Ненавидишь?» «Нет, они просто... С ними нельзя идти на сделки, они другие. Это не их вина, но они другие. Они никогда не ответят тебе взаимностью, не подадут руки. Их любовь отравлена тьмой. Они несчастные делают несчастными окружающих. Даже когда хотят добра, даже когда думают, что действуют во благо, у них что-то сломано внутри. Нет чего-то, что делает людей людьми. Никогда, слышишь, никогда не думай, что вы одинаковые, и никогда не думай, что понимаешь их. Слышишь? Никогда!» Анна говорила сбивчиво, с неожиданным жаром. От ее горячности мне стало немного не по себе, и одновременно я почувствовал стыд. Так часто бывает, пытаясь исправить одну ошибку, ты немедленно допускаешь другую, не менее чудовищную. Я упустил из виду, что Анна может быть связана с Веденеевой, и когда мне эту мысль подбросили, немедленно решил выступить с разоблачением. Сгоряча, не пытаясь толком обдумать, насколько возможна такая связь. Баран. «Прости, я не хотел. Лёша, послушай», — перебила Анна. «Ты можешь отвезти меня туда, где убили вашего мага?» «В его квартиру?» переспросил я с удивлением. «Ты же говорил, что его убили на улице». «Ну да, но...» Тогда нам нужно на улицу». Я замялся. Но ведь прошло 2 недели, там все уже 100 раз перетоптано, и в сумраке все следы стерлись. Да и не было там никаких следов. Мы же вместе с Максимом Максимовичем смотрели, и темные тоже. «Леша!» Анна стиснула мою руку. «Поверь, это очень-очень важно. Обещаю, я все расскажу на месте. Нам надо срочно проверить одну вещь. Очень важную вещь». «Да понял, понял». Я осторожно высвободил руку. «Поедем сейчас?» «Ночь. Да, сейчас. Ты только не спеши», — добавила она виновата. «Поешь, отдохни немножко, а потом езжай. Когда будешь на месте, позови. Я буду ждать». К полуночи заметно похолодало. Плотный порывистый ветер студил не хуже эфемерных ветров сумрака. Покидать теплую утробу автомобиля не хотелось. Я вылез наружу, поспешно сунул руки в карманы и локтем захлопнул дверцу. Место преступления выглядело ровно так же, как в ту злополучную ночь. Разве что подтаял и потемнел снег. В соседних домах горели редкие огни. Я посмотрел на часы, начало 1-го. Последний трамвай прошел, ночная дорога пустовала. Пожалуй, дополнительная маскировка ни к чему. Вряд ли кто-то заинтересуется стоящим рядом со своей машиной одиноким мужчиной. Я еще раз осмотрелся и осторожно выглянул в сумрак. Никого. На то, чтобы послать весточку Анне, ушло несколько минут. Заклинание связи — первое заклинание, которому меня научили. Несложное и не особо затратное. Однако после вечерней тренировки я чувствовал себя как разбитая телега. Сосредоточиться на тонкой струйке силы никак не удавалось. В конце концов, я кое-как зацепился за образ ауру Анны и послал короткий импульс. «Приходи». Как всегда, ответ не заставил себя ждать. Молочная клякса вспухла в воздухе, девушка вышла из туманной пелены портала и принялась деловито осматриваться. После наших первых встреч все общение происходило только в сумраке. Видимо, это тоже было частью моей подготовки. Я вздохнул, собрал волю в кулак и с трудом поднял тень. «Прямо здесь?» — удивленно спросила Анна, когда я пыхтя забрался в сумрак. «Здесь его предположительно сбили, тело нашли чуть дальше». Я махнул рукой вдоль растворившихся в сумраке рельсов. «Жил он там». Я показал на темный, безликий остов дома. «Сбили?» «Ну да. Все выглядело так, будто его сбил трамвай. Только сбил посреди ночи, и трамвай шел не в ту сторону. Мы, кстати, так и не поняли, как и зачем Веденеева отмочил этот номер. Бред же, чистой воды!» На лице Анны появилось растерянное выражение. Как будто мой короткий рассказ натолкнул ее на неожиданную мысль. Она сделала несколько шагов, замерла, склонив голову на бок, исчезла и тут же появилась вновь. Я никогда не видел, чтобы так быстро уходили и возвращались со второго слоя сумрака. «Здесь», — прошептала она, — «это здесь, все повторяется». «Что?» — я подошел ближе. «Плохо, Лёша, как все плохо!» Она ненадолго замолчала и уже спокойно спросила. «Ты ничего не чувствуешь?» Я покрутил головой. Все та же покрытая пылью сумеречная тундра, разве что паутина в воздухе плавала больше обычного. Потом я почувствовал странную легкость. Слегка закружилась голова. Недовольно забурчал желудок, с вестибулярным аппаратом у меня всегда были нелады. Впрочем, неприятные ощущения быстро прошли. Осталась только легкость, будто я стоял в зоне пониженной гравитации. Я даже пару раз подпрыгнул, проверяя гипотезу. Увы, воспарить не удалось. Анна поначалу озадаченно наблюдала за моими экспериментами, потом заулыбалась. «Выйди из сумрака», — посоветовала она. «Выйди и зайди снова, не бойся, все получится». Я со вздохом подчинился. В моем состоянии такой переход сродни пытке, однако все прошло на удивление удачно. Тень легко оторвалась от земли, без всяких капризов пропустила в обе стороны. «Чудеса!» Я вопросительно посмотрел на Анну. «След Гермеса», — пояснила она. — «Такие места встречаются, хоть и не очень часто. Пройти в сумрак и обратно тут немного проще, чем обычно». «Ничего себе немного!» От переполнявшей легкости хотелось взмыть в воздух. Анна засмеялась. «Просто ты особенный. Для обычных иных разница не столь велика. Сильные ее просто не заметят. Слабые решат, что сегодня у них удачный день». «Особенный?» Анна посерьезнела. «Потерпи, скоро я тебе все объясню. Сейчас мы должны проверить одну очень важную вещь. Вы ведь не нашли ничего подозрительного на месте преступления?» Я недовольно качнул головой. Терпеть не могу многозначительные «скоро» и всему свое время. Тоже мне тайны мадридского двора. Девушка продолжала вопросительно смотреть на меня. «Нет, не нашли, ни мы, ни темные». «Хорошо». Анна задумчиво прошла взад-вперед. «След Гермеса небольшой, вот отсюда до сюда. Скажи, поблизости есть какая-нибудь постройка? Что угодно, остановка, беседка, лавки?» «Хм...» Я задумчиво поскреб легкую щетину, не удержался. Вышел из сумрака и вернулся обратно. Тень из вечного противника превратилась в послушного друга, слегка упрямого, но готового прийти на помощь по первому зову. «Нет, ничего, до ближайшей остановки 100 метров. Вдоль рельсов дорога, дальше газоны, дома, разве что фонарные столбы». «Столбы», — с сомнением повторила Анна. «Понимаешь, нужно место, где можно на несколько дней спрятать небольшой предмет, рядом со следом Гермеса, совсем близко». «Хм, подожди немножко». Я вышел из сумрака, потер ладони. «Кладоискатель — простое, почти шуточное заклинание. По легенде, его придумал Моисей для поиска воды в Аравийской пустыне. Для нормальной работы заклятию требовался прутик, но мне не требовалось прощупывать многометровую толщу земли. Несколько легких пасов, и сквозь снег просочились слабые ауры. Что означают песочные и сиреневые цвета, я не знал, а вот светло-серый помнил серебро». Я лихо разметал снег ногой и выпустил в землю тройное лезвие, обдав ботинки фонтаном грязи. Ой, дурак. Второе лезвие вошло в землю под нужным углом. Я шумно выдохнул. По затратам силы сегодняшний день явно шел на рекорд. Зато в земле образовалась ямка нужной глубины. Немного повозившись, я вытащил заляпанную жестяную коробку размером с ладонь. С крышкой пришлось помучиться, заклинило напрочь, руки стыли на холоде. Я уже отчаялся взломать коробку и примерялся, куда всадить третье тройное лезвие, когда вспомнил о лежащей в бардачке плоской отвертке. Отвертка решила исход дела. Внутри находилась отвратительно пахнущая смесь. Желудок болезненно сжался, и я прикрыл лицо рукавом куртки и часто-часто задышал через рот. Полегчало. В сумраке субстанция изменилась, запах остался резким, но перестал вызывать рвотные позывы, нечто среднее между аммиаком и краской. Темная смесь окончательно почернела, на ней проступили яркие белые искры. Поверхность начала слабо дымиться. Летающая паутина неожиданно проявила к смеси интерес, подлетела и норовила прилипнуть к коробочке. Я протянул находку Анне. «Выкопал», — пояснил я, — «прямо под нами». На миг лицо Анны исказила болезненная гримаса. «А я не догадалась», — едва слышно промолвила она. С минуту Анна изучала содержимое коробки, потом бросила на землю. Мне показалось, руки девушки дрожат. «Анна?» «Нет, нет, все нормально». Она вымученно улыбнулась. «Пойдем отсюда. А коробка? Ее не найдут, не должны. Я сама разберусь». В руке Анны вспыхнуло ослепительное белое пламя. «Уничтожаем улики?» Раздался насмешливый голос за спиной. Юрий в длинном черном пальто и тонких кожаных перчатках стоял, сложив руки на груди. Я не ощущал его присутствия, не слышал, как и откуда он пришел. Анна вздрогнула, пламя задергалось, потянулась в сторону темного и тут же испуганно отпрянула. «Зачем ты здесь?» — одними губами прошептала Анна. «Говорят, преступник всегда возвращается на место преступления», — все так же насмешливо продолжал маг. «Честно говоря, я ожидал чего-то подобного. Ничего не хотите рассказать?» «Как ты нас нашел?» — деловито спросил я. «Я не искал». Темный смотрел только на Анну. «На месте магического преступления иногда оставляют сигнализацию, дозорный Романов. Советую глубже изучить процедуру работы дозоров. Тем более, что у тебя теперь будет уйма свободного времени». «Сигнализация?» — я растерянно обернулся. «Здесь не было никакой сигнализации». «В том и суть сигнализации». Юрий сделал осторожный шаг вперед. «Ее не видно, если не знаешь, где искать». «Уходи», — тихо сказала Анна. «Прошу тебя, уходи, ты здесь не нужен, ты только помешаешь». «Ты понимаешь, о чем просишь, светлая?» — резко спросил маг, и Анна вздрогнула, как от пощечины. «Двойное убийство, нападение на иного, сокрытие улик, вмешательство в дела дозоров. На тебе сейчас висит столько, что хватит на 2 развоплощения. А ты в ответ диктуешь мне, что делать?» Анна вскинула руку. Белое пламя сорвалось с пальцев, ударило в землю прямо в жестяную коробку. Вспыхнула парившая над ней паутина, огненные язычки побежали по пыльному ковру. Но Юрий действовал быстрее, за миг до удара над коробкой вырос прозрачный ледяной кристалл, мне по колено. Брызнули колючие осколки, кристалл помутнел, оплыл, но закованная внутри льда коробка не пострадала. «Видимо, это следует расценить как отказ от сотрудничества», — задумчиво проговорил Юрий. «Что ж, дело ваше. Дневной дозор, всем выйти из сумрака!» Несколько секунд ничего не происходило. Мне показалось, Анна готова броситься на темного. От их разговора осталось странное ощущение, словно они давно знакомы, и за словами стоит больше, чем видится на первый взгляд. А я не знал, что делать. Здесь не конфликт двух иных. Юрий Юрьевич действовал от имени дневного дозора. Решись дело миром, я сумел бы отмазаться, заявив, что веду собственное расследование. Но объяснить нападение Анны на дозорного будет попросту невозможно. Более того, мне следовало помочь в ее задержании. Анна раскинула руки. В воздухе возникла перламутровая каракатица портала. Девушка отступила, и Юрий сделал быстрое, едва уловимое движение, чем-то похожее на то, которым снимают слепок ауры. Я ждал тройного лезвия, фаербола, сумасшедшего выплеска силы, но ничего не произошло. Портал закрылся, мы остались вдвоем. Темный маг опустил правую руку в карман. Кажется, в ней был камень или какой-то мелкий предмет. «Рассказывай», — коротко бросил он. «О чем?» Я лихорадочно пытался сообразить, что стоит говорить, а что нет. «Обо всем, где познакомились, чем занимались, о чем говорили». Темный присел рядом с ледяным кристаллом. Аккуратно подхватил коробочку двумя пальцами. Рука прошла сквозь оплавленный лед, не встретив сопротивления. Я выразительно пожал плечами. «Да не о чем особо рассказывать». «Не о чем?» — переспросил Юрий. Он понюхал содержимое, поморщился, достал из кармана полиэтиленовый пакет и опустил в него коробку. «Слушай внимательно, Светлый». Повторять не буду. Эта женщина в розыске, она подозревается в ряде тяжких преступлений. То, что ты якшался с преступником, вместо того, чтобы его задержать или сообщить в дозоры, очень плохо, в первую очередь для тебя. «Почему вы решили, что ночной дозор не в курсе?» Как можно развязнее спросил я. «Потому что твой шеф не идиот, и если бы он был в курсе в вашей связи, вы бы больше не встретились. Скоро убедишься». Юрий отряхнул руки. «Но разговор о другом. Сейчас ты расскажешь мне все, что я хочу знать, а потом мы подумаем, как поступить». «С чего это я должен что-то рассказывать?» Я храбрился, однако чувствовал себя очень неуютно. Темный излучал абсолютную, непоколебимую уверенность, и от его уверенности становилось жутко. Не кстати вспомнились гулявшие по дозору легенды о том, как Юрий не единожды обвинялся в смерти иных и как ему каждый раз удавалось выйти сухим из воды. Вот скрутит сейчас бараний рог, и ничего я не сделаю. Темный маг одарил меня презрительным взглядом. «Потому что у нас есть три варианта. Я могу сообщить твоему шефу, что видел тебя с подозреваемой, и позволить тебе объясниться самому. И я могу изложить ему свои соображения. А еще я могу составить официальный рапорт и послать копию в Москву с вопросом, как получилось, что сотрудник ночного дозора покрывает убийцу». «Сам понимаешь, в последнем случае отвечать придется не только тебе. То, что она причастна, еще не доказано. Это ты не мне будешь объяснять, если тебя вообще захотят выслушать». Взгляд мага из презрительного сделался насмешливым. Он понял, что я сдался. «Итак?» «Что, прямо здесь рассказывать?» «Если хочешь, можешь выйти из сумрака». Я говорил почти час. Шеф с безрадостным видом слушал, не перебивая. «На чем вы расстались?» — спросил он. Я залпом выпил давно остывший чай. Рассказал ему про Анну, про наши встречи, что она хотела видеть место, где убили геометра. Шеф звучно хлопнул ладонью по столу. «Какого к дьяволу геометра? У него есть имя, понимаешь?» «Простите, я не хотел». «Да вы всегда не хотите!» Шеф резко поднялся, подошел к окну. «Ты, Алексей, поступил безответственно, причем трижды. Когда принял предложение Анны, когда не рассказал о нем мне и когда рассказал все Юрию. Но разве лучше, если бы он...» «Не знаю, я только знаю, что Анна занимает его куда больше интриг дозоров. Поэтому он хотел знать все, что знаешь ты. А ты его желание удовлетворил, и чем теперь все обернется, неизвестно». Я не нашел, что ответить. «Ты знаешь, зачем вы туда ездили?» «Она хотела что-то проверить, что-то связанное со смертью Соловьева». Что было в коробке? Не знаю, какая-то смесь очень вонючая. Ты ее кладоискателем нашел? Какие видел ауры? Серебро точно, вторая желтая, тусклая, третья сиреневая. Слепок ты, разумеется, не сделал, перебил шеф. Видимо, придется ждать исследований темных. Я пристыженно молчал. Хотелось возражать, спорить, объяснять, но... Что я мог сказать, что Анна светлая, а светлые всегда хотят только добра? Что она ни в чем не виновата, потому что сама так сказала, а светлые не умеют врать? Что я надеялся, что правда никогда не всплывет, поскольку тоже светлые, а мы никогда не ставим других в неловкое положение? Детский лепет, а еще самонадеянность и безответственность. И не на кого свалить вину, все решения принимал только я. Мне за них и отвечать. «Не знаю, Алексей». Шеф даже не обернулся. «Я думал, ты разумнее. Думал, на тебя можно положиться, а не стоять над душой, требуя отчета за каждое действие. Нас очень мало, понимаешь? Это повышает ответственность каждого сотрудника, потому что сотрудник должен понимать, за ним никого нет, и если ошибется он, никакой добрый волшебник ошибку не исправит. Простите, только и смог выдавить я». «Да что тут прощать? Не в прощении дело, а в результате. И от моего прощения он не изменится». Шеф помолчал и добавил. «Ты хоть раз задавался вопросом, почему она возилась с тобой полгода?» «Она сказала, что я особенный», — буркнул я. «И все. Она никогда ничего не поясняла, а я решила, что дареному коню зубы не смотрит. Она же ничего не просила взамен, ничего не выспрашивала, только занималась со мной». И занятия давали результат. Я специально у ребят спрашивал, обычно до пятого уровня несколько лет расти, а у меня получилось за несколько месяцев. Только какой ценой? Шеф, наконец, отошел от окна. Да не было никакой цены, разве только бутерброды и пицца из микроволновки. Шеф покачал головой. Ты так и не понял главного. Чтобы судить о цене, надо разбираться в товаре. Знать цели и мотивы участников торга. И даже это не гарантирует выгодной покупки. Но разве речь всегда о купле-продаже? Она же светлая. Разве этого недостаточно, чтобы помогать просто так? Шеф вздохнул. Видимо, бесплодная дискуссия начала его утомлять. Дозорный Романов. По итогам успешной полугодовой работы вам предоставляется внеочередной двухнедельный отпуск. Соответствующий документ подпишите в бухгалтерии. Как ваш непосредственный начальник, настоятельно рекомендую... потратить отпуск на отдых. На работе не появляться, в деятельности ночного дозора не участвовать, о любых подозрительных событиях сообщать оперативной бригаде. Все ясно? Я молча кивнул. Даже желание оправдываться пропало. Прав был Юрий Юрьевич, теперь у меня много свободного времени. Вот и прекрасно, увидимся через 2 недели. Я встал и, не проронив ни слова, вышел из кабинета.